«Мы не боимся тебя, малыш, нас так много, а ты только один», — усмехнулся старик, вытаскивая оружие. Остальные головорезы, кроме второго командира, тоже выхватили оружие и приготовились сражаться с мальчиком. «Кроме того, ты должен заплатить за то, что позволил нашему дню зарплаты уйти. Я собираюсь надрать тебе задницу за то, что ты пытался навредить Риасу». Нацу вздрогнул, когда он начал излучать красную магическую ауру. «Но не раньше, чем я покончу с твоими лакеями», — прорычал огненный дракон. Крикнул истребитель драконов, обрушив на пятерых мужчин поток своего пламени, посылая их из здания в соседнее. Мальчик был вполне доволен, что его дыхательная атака была так эффективна на головореза, но был немного разочарован, так как эти ребята доказали, что они не были так сильны, как Грейфия. «Приближаться. Грейфия даже не вздрагивает, когда я это делаю». Он жаловался на отсутствие вызова. «Я не думаю, что мы должны сражаться с этим монстром. Он уничтожил почти половину наших людей одним движением», — сказал один из головорезов. «Если эти парни были достаточно слабы, чтобы быть убитыми ребенком, им нет места в моей банде», — воскликнул вожак. «А теперь позаботься об этом ребенке», — приказал он. Оставшиеся 10 человек бросились на молодого истребителя драконов, который был более чем готов встретить их. Когда первый бандит оказался достаточно близко, он поднял свое оружие и приготовился нанести удар, но, к сожалению, он был слишком медлителен и получил огненный апперкот от Пинкетта. Это не обескуражило других мужчин, двое из них просто слепо бросились на розового лосого мальчика сзади, но из-за того, что Нацу мог чувствовать их отвратительную вонь, он знал, что они были позади него, и приветствовал их, быстро обернувшись и дав им обоим пылающий удар наотмашь в лицо. Оба мужчины мгновенно упали на землю. У мальчика не было шанса расслабиться, так как другой бандит попытался обрушить свою дубину на его голову. Так как он не успел отойти в сторону, мальчик парировал удар мощным ударом, который разрушил дубину. Поскольку мальчику не понравилось, что его чуть не ударили по голове, он дал нападавшему железный кулак огненного дракона в живот, отчего он вылетел из здания. Все мужчины в комнате, кроме вожака, замерли в страхе. Хотя враги были смехотворно слабы, Нацу все еще весело проводил время, избивая их. «Кто следующий, или мне самому за тобой приехать?» — насмешливо сказал Нацу, и это заставило оставшихся мужчин немного отступить. Пинкетту не понравилось это отсутствие боевого духа, и он взял дело в свои руки и бросился на головореза, держащего большой топор, рог меча огненного дракона. Он вскрикнул, когда его тело столкнулось с ничего не подозревающим человеком. Сила, стоявшая за его атакой, была настолько велика, что он заставил его врезаться в остальных головорезов, которые все еще дрожали от страха. «Я думаю, осталось только двое, главарь и его приспешник», — взволнованно сказал мальчик, готовясь снова перейти в наступление. Прежде чем Нацу успел что-то предпринять, трусливый человек появился позади него с обнаженным мечом, готовый разрубить мальчика пополам. Фальшивый шиноби нырнул под тонкий клинок и попытался взмахнуть ногами мужчины. Тем не менее, человек с мечом был намного быстрее, чем он выглядел, и быстро уклонился от ноги мальчика, прежде чем ударить вниз по мальчику, который также успел вовремя отойти в сторону. «Ух ты, ты как настоящий ниндзя! Заткнись насчет ниндзя!» — приказал человек с катаной, прежде чем ударить Нацу так быстро, как только мог. К счастью, Пинкетт был достаточно быстр, чтобы увернуться от большинства ударов, но он получил пару порезов. «Ты только что испортил самую большую зарплату, которую мы когда-либо получали, и все, что ты можешь сделать, это продолжать говорить о ниндзя». Этот человек был в ярости, он никогда в жизни не встречал более идиотского ребенка, и тот факт, что он быстро расправился со всеми своими товарищами, разозлил его еще больше. «Я убью тебя, паршивое отродье», — заявил мужчина, когда его тело начало двигаться с еще большей скоростью. Атаки мужчины привели к тому, что шарф мальчика оторвался и улетел, чего Нацу не заметил, так как был слишком занят уклонением. Нацу не знал, что ему делать, человек атаковал так быстро, что едва успевал за своими движениями и постоянно получал повреждения. Истребитель драконов был в довольно затруднительном положении, так как он был слишком сосредоточен на уклонении от атак человека. Он не мог искать место недели или даже придумать план. «Что ты делаешь? Поторопись и просто финси его», — приказал вожак человеку, который долго злился. «Что, черт возьми, я должен делать? Он слишком быстр, и я не могу блокировать что-то настолько острое». Мальчик задумался, прежде чем почувствовал острую боль в правой стороне шеи. Внимание Нацу переключилось с человека перед ним на боль. Он положил руку на источник боли, все еще пытаясь увернуться от бесконечного шквала атак. Пинкет понял, что истекает кровью, когда почувствовал жидкость в своих руках. Это просто доказывало, насколько он влип. Если не найдет выхода из той неразберихи, в которую попал. «Я, может быть, и не очень давно тебя знаю, но думаю, что это плохо, потому что я уже не выношу тебя. Ты просто думаешь, что это прекрасно разрушить мой идеальный шанс разбогатеть, избить моих товарищей и взорвать нашу базу операций». Мужчина разглагольствовал. Однако он непреднамеренно дал Нацу возможность победить его. Пинкет собирался сделать то, что он делал лучше всего, и уничтожить тонкий клинок нападавшего. Истребительница драконов окутала все его тело пламенем и прекратила попытки уклониться от его атак. Это смутило и напугало нападавшего до такой степени, что он прекратил свое безжалостное нападение. Даже несмотря на то, что атака на него прекратилась, мальчик не переставал позволять своему пламени расти, и оно продолжало расти, пока меч мужчины не начал плавиться в его руках. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил воин, бросая то, что осталось от его оружия, и отступая назад. «Я лучший друг девушки, которую ты похитил», — ответил ребенок, снимая изодранные остатки маски и приближаясь к испуганному мужчине. «Теперь я заставлю тебя заплатить за попытку отнять у меня что-то важное». Он продолжил, прежде чем переместить пламя, которое было вокруг него, в правую руку. «Босс, помогите мне», — сказал мечник, прежде чем отступить к гораздо более крупному мужчине, который все это время только и делал, что наблюдал. «Этот парень инса». Мужчина не смог закончить фразу, так как вожак ударил его в спину своим массивным мечом. «Чичи, почему? Ты потерпел неудачу, так что ты бесполезен для меня, как и все остальные бродяги», — холодно ответил старик, прежде чем снять окровавленный меч со своего бывшего партнера, позволив его безжизненному телу упасть на пол. «Думаю, это избавит меня от необходимости делать это позже». «Да что с тобой такое, черт возьми? Разве он не был твоим другом?» — сердито спросил Нацу. Мужчина только усмехнулся и сказал мальчику, что это всего лишь инструменты, с помощью которых он добывает деньги. Так вот на что похожи бродячие дьяволы. Они предают не только своего хозяина, но и всех, с кем работают, — сказал мальчик, прежде чем пламя в его руке стало больше и горячее. «Почему ты так расстроена, глупое дитя? Ведь этот человек был твоим врагом», — сказал огромный человек со злой усмешкой, глядя на мальчика, который свирепо смотрел на него. «И ты не должен быть таким высокомерным. Я не слабак, как все эти бездомные. Я бродячий дьявол класса С», — он хвастался. Хотя Нацу не мог сказать, блефует этот человек или нет, он все же насторожился. Нацу говорили, что бездомным дают более высокий ранг в зависимости от их силы. «Если ты мне не веришь, я покажу тебе свою силу», — сказал он, прежде чем ударить мечом по земле, отчего та треснула и раскололась. Мальчик заметил, что сейчас произойдет, и как можно быстрее отошел от потрескавшейся земли. «Теперь, когда мой враг силен, это будет гораздо лучше», — сказал Нацу, прежде чем броситься на здоровяка. Старик был немного озадачен, почему мальчик не попытался убежать от него, даже после того, как он продемонстрировал свою силу. Поскольку человек в доспехах был так поглощен поисками причины для действий Нацу, он не заметил, как быстро двигался Пинкет. «Железный кулак огненного дракона!» — мальчик закричал, когда его пылающий кулак врезался в броню мужчины, заставив его немного потерять равновесие. Пинкет увидел это отверстие и не хотел, чтобы оно пропало даром. Он начал наносить мужчине удар за ударом, оттесняя его все дальше и дальше. «Этот парень действительно сильнее других», — сказал он себе, продолжая свой шквал ударов. «Ты собираешься что-то делать, старина, или просто будешь боксерской грушей?» — усмехнулся розовощекий парнишка. «Заткнись, сопляк», — сказал мужчина, прежде чем ударить Нацу щитом, отчего мальчик рухнул на землю. Мужчина приготовился пронзить поверженного юношу своим мечом, но убийца драконов был слишком быстр для закованного в доспехи человека, и тот откатился в сторону. «Полагаю, ты знаешь, как принять удар. Я не нуждаюсь в ваших комплиментах», — возразил Нацу, прежде чем послать поток пламени на своего противника. Поскольку человек знал, насколько опасен рев дракона, наблюдая, как его люди проигрывают ему в одно мгновение, Он поднял свой щит, чтобы защитить себя. Этот щит не спасет его от одного из моих рыков, подумал мальчик. Однако мальчик думал неправильно, и у мужчины и его щита не было ни единого ожога на них после его нападения. Я думал, что эта магически стойкая броня действительно сработает так хорошо, объявил главарь. Мужчина купил доспехи на тот случай, если похищенная жертва имела магических родителей или опекунов, которые не соглашались на его условия. Этот факт еще больше мотивировал мальчика, и он снова бросился на мужчину. На этот раз он сосредоточил свою магию на правой ноге. Он использовал пламя в ноге, чтобы подтолкнуть себя к человеку, и был готов выпустить коготь огненного дракона прямо в лицо мужчине. Поскольку у мужчины не было достаточно времени, чтобы среагировать, он принял атаку в лоб, вылетев из здания из-за чистой силы атаки. «Мне не следовало бы возиться с этим парнем, он, может и маленький, но наносит довольно сильный удар», — подумал дезориентированный мужчина, потирая больную щеку. Мужчина огляделся и обнаружил, что лежит на спине в другой комнате. Он быстро сел и заметил большое тело размером с кого-то в комнате, что заставило его посмотреть сквозь них и обнаружить, что он пролетел через 10 зданий, прежде чем приземлиться в этом. «Что это за чертовщина?» — человек размышлял, пока ход его мыслей не был прерван ярким оранжевым пламенем, направлявшимся прямо к нему. Хотя вожак сделал все возможное, чтобы подняться на ноги и попытаться убежать, было слишком поздно, и он был охвачен пламенем Нацу. «Это все, что у тебя есть, старина. Я снова надеру тебе задницу, если ты напрасно заставил меня стать таким серьезным». Нацу насмехался над человеком, который, к счастью, выжил в пламени сына Игнила. И это опять-таки благодаря его броне. Пинкет прошел сквозь дыры размером с человека и начал дразнить его еще больше. «Не будь таким самоуверенным, парень, возможно, ты и получил несколько ударов по мне, но эта драка еще далека от завершения», — сказал мужчина, вставая и снова готовя меч и щит. Нацу был счастлив, что старик все еще рвется в бой. «Когда я еще служил своему хозяину, я был ладьей, так что давай посмотрим, насколько хорошо ты сможешь выдержать мои атаки», — сказал он, прежде чем взмахнуть своим огромным мечом. Поскольку за его атаками стояло так много силы, это создавало сильные ветры, которые пронизывали землю на их пути к Нацу. Мальчик снова встал в оборону, и на этот раз все было гораздо серьезнее. Он знал, что даже одна из этих атак может разрубить его пополам. Зная, что оставаться в здании было бы плохой идеей, так как оно разваливалось все больше с каждым нападением этого человека, он выбежал из комнаты на пустые улицы. Нацу решил нанести ответный удар и выпустил еще один рев огненного дракона в направлении мужчины. К большому удивлению мальчика, его атака была прервана сильным ветром. «Обычный меч не может быть таким сильным», — подумал Нацу, пытаясь найти хоть какое-то укрытие от прорывных атак. Истребителю драконов нужно было немного времени, чтобы понять, как победить этого человека, так как он не мог подойти достаточно близко, чтобы использовать свои физические атаки, а его дальние атаки были неэффективны. Внезапно посреди своих мыслей Нацу почувствовал легкое головокружение, которое вернуло его внимание к порезу на шее. «Я упаду в обморок, если ничего не сделаю», — сказал он себе, прежде чем поднести руку к источнику боли. Мальчик использовал свою магию и сжег порез, хотя было чертовски больно. «Так о чем же я опять думал?» — удивился он, прежде чем увидел еще одну атаку ветра, направленную на него. «Ах да, драка. Ну же, малыш, что случилось со всем этим мусором, который болтал раньше?» — передразнил главарь бандитов. «Или мой демонический меч слишком тяжел для тебя, но этого следовало ожидать, поскольку он, по-видимому, способен прорезать все, что угодно, и похоже, что это правда, просто оглянись вокруг». Мужчина хвастался, заставляя Нацу оглянуться. Пинкет был удивлен, когда увидел, что так много зданий либо развалилось на куски, либо было разрезано пополам. Это обрадовало мальчика, что он избежал нападения, иначе он был бы в более плачевном состоянии, чем его одежда. Мальчик знал, что все, что ему нужно, это подобраться поближе, но подобраться достаточно близко к противнику было невозможно. Мужчина снова начал рубить Нацу, и тот снова пришел в движение. «Эти демонические шоу сильнее, чем говорила Грейфия», — сказал Нацу, убегая от нападавших. Мужчина продолжал следовать за розовым волосатым мальчиком, размахивая своим демоническим мечом в попытке убить мальчика, чтобы он мог вернуть Пинкетту за то, что она стоила ему, возможно, целое состояние. Это ужасно, я ничего не могу сделать, когда он сосредотачивает свои атаки на мне», — подумал он, стиснув зубы. И тут его осенило. Ему нужно было отвлечь человека, чтобы он мог нанести какой-то реальный урон, поэтому он спрятался за ближайшим куском щебня, который мог. «Мне действительно нужно убедиться, что это сработает, или я, вероятно, буду порезан до смерти», — сказал он, прежде чем собрать свою магию. Он быстро выстрелил несколькими огненными шарами в своего охотника, направляясь к самому высокому зданию, которое смог найти. Поскольку атаки Нацу шли на него так быстро, и он был слишком занят, пытаясь уничтожить их, однако он не мог сказать, откуда идут атаки истребителей драконов. Все шло именно так, как хотел Нацу, когда он взбирался на высокое здание и готовился к последнему нападению на этого человека. К тому времени, когда он добрался до верха здания, нападавшему больше ни на что было отвлекаться, и он снова начал беспорядочно рубить. Впрочем, это уже не имело значения, так как он был там, где должен был быть. Мальчик начал собирать в свои объятия все до последней крупицы магии, которая была в его маленьком теле. «С пламенем на моей правой руке, и пламенем на моей левой руке, когда вы соедините пламя вместе», — пропел Нацу, создавая над головой большой огненный шар. Этот огромный огненный шар привлек внимание нападавшего Нацу и некоторых людей в приятной части Лилит, благодаря своим огромным размерам и жаре. Нацу поднял глаза и был горд тем, что ему удалось сделать огненный шар размером примерно с его приемного отца, хотя он понятия не имел, откуда у него такая сила. «Яркое пламя огненного дракона!» — крикнул он, прежде чем швырнуть огромный огненный шар в своего врага. «С каких это пор я могу это делать?» — он задумался. «Что это за чертовщина? Она же огромная главарь!» Подумал, что когда огненная сфера опустилась на него, лысый человек приготовился нанести удар, но затем он понял, что он получит удар, если сделает это, так как она расколется надвое, и он, скорее всего, будет пойман в результате взрыва. Человек пришел в замешательство, когда увидел, что шар начал превращаться в дракона, который издал могучий рев. Человек так испугался, что был парализован страхом и выронил меч. Этот парень определенно что-то другое. Эс Грейфей. Служанка наконец-то закончила заниматься делами Гримари, и теперь ее внимание было приковано к большому огненному дракону, обрушившемуся на пустынную часть Лилит. Что он делает, используя заклинание с таким количеством магии, особенно когда она находится в городе? Грифия задумалась, прежде чем поняла, что забыла предупредить Нацу о ней. Седовласая женщина уже собиралась броситься к дракону, но Риас остановил ее. «Послушай, Грейфия, в городе есть дракон», — взволнованно сказала наследница, указывая на огненного дракона, спускающегося на трущобы Лилит. «И не беспокойся об этом, Нацу тот, кто сражается». «Почему Нацу сама с кем-то сражается?» — спросила Грейфия слегка раздраженным тоном. Горничная беспокоилась за безопасность мальчика и в то же время злилась, что именно он был причиной всех взрывов, которые она слышала, когда занималась делами Гримари. «Пожалуйста, не сердитесь на него, он спас меня от похитителей», — взмолился Риас. «Эти мольбы просто приводят к тому, что горничная спрашивает, почему ее похитили в первую очередь. Девушка только что сказала женщине, что мужчины просто схватили ее, когда она шла в последний магазин, связанный с аниме. Потому, как она покачала головой, Риас понял, что Грейфию ее ответ не впечатлил. В любом случае, это не имеет значения. Нацу будет в порядке, и он был одет в этот классный костюм ниндзя, так что он не может проиграть». Грифия только вздохнула и посмотрела, как дракон приземлился, что вызвало большой взрыв. «Я знаю, что с ним все будет в порядке, но он может привлечь нежелательное внимание», — подумала Грифия, увидев, сколько людей движется к огненной сфере. «Ух ты, этот взрыв выглядит так круто», — сказал Риас, глядя на результат уничтожения Нацу. «Нам нужно действовать быстро». «Это вызывающе привлекло ее внимание», — сказала Грейфия, прежде чем схватить девушку за запястье. «Кого ты имеешь в виду?» — спросила Риас, когда горничная потащила ее через толпу. «Снова с Нацу. Мне кажется, я переборщил», — сказал Нацу, глядя вниз на кратер, образованный его атакой. Мальчик собирался продолжать смотреть на результаты своей атаки, но остановился, услышав треск внизу. Он быстро посмотрел вниз и заметил, что здание начало рушиться. «Мне нужно начать двигаться», — сказал он себе, прежде чем понял, что ему некуда идти. Положение Нацу стало еще хуже, когда земля под ним разверзлась и он начал падать на землю. «А-а!» — закричал истребитель драконов, падая на обломки рушащегося здания. Пытаясь спастись, он вонзил пальцы в ближайшую стену, что немного замедлило его движение, но заставило его почувствовать сильную боль от уже болевших пальцев. Он посмотрел вниз и увидел, что находится не так уж далеко от земли. «Думаю, я смогу это пережить», — подумал он, прежде чем спрыгнуть вниз. К счастью, истребительница драконов пережила падение, не получив никаких дополнительных повреждений. Через несколько секунд после того, как он приземлился, он заметил сильную магическую энергию позади себя, которая заставила его обернуться и посмотреть, что было позади него. Источником магии был молодой черноволосый человек, одетый в черную мантию с золотой отделкой и большую белую тогу, которая была перекинута через его плечо. У него был бледный цвет лица и черные глаза. Этот человек показался Нацу каким-то знакомым, но как он ни старался вспомнить его, вспомнить не мог. «Привет, Нацу», — сказал мужчина. «Кто ты такой и что ты натворил?» — спросил Нацу, когда увидел, что мир, казалось, перестал двигаться. Он понял это, когда увидел, что падающие обломки замерзли на месте. «Это действительно не имеет значения, я здесь только для того, чтобы проверить тебя и дать тебе кое-что», — ответил мужчина, прежде чем вручить Нацу свой шарф. Это смутило мальчика, так как он думал, что на нем был его драгоценный шарф. Впоследствии он спросил этого человека, где тот взял шарф. Черноволосый не ответил мальчику и просто протянул ему шарф, который Нацу принял. Истребительница драконов мгновенно почувствовала, что с его шарфом что-то не так. «Какого черта ты сделал с шарфом и гнила?» — сердито спросил Нацу. «Я сделал его гораздо более полезным, и я уверен, что вы будете очень довольны, когда узнаете, что я сделал», — сказал источник магии. «Надеюсь, это даже поможет тебе выбраться из этой передряги, учитывая, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы вернуть душу», — добавил он, прежде чем исчезнуть, что заставило мир медленно начать двигаться снова. «Эй, подожди!» — Нацу закричал на то место, где раньше был этот человек. Он уже собирался пуститься в разглагольствование о том, как он раздражен, но его внимание было приковано к падающим предметам над ним, так как ему некуда было бежать, а его магический контейнер был исчерпан. Единственный способ защититься – сложить руки крестиком над головой. Как раз в тот момент, когда обломки готовились раздавить его, шарф Игнила начал светиться, и его руки тоже. «Не теряй надежды, сын мой!» – прогремел очень знакомый голос, когда руки Нацу преобразились. Руки истребителя драконов покрылись алой чешуей, а ногти стали острее. Нацу был так потрясен тем, что только что услышал голос своего приемного отца, что не заметил, как раскололись камни, соприкоснувшись с его драконьими руками, и как изменились его руки. «Игнил?» — спросил Нацу, оглядываясь в поисках короля огненного дракона, но ничего не увидел. Он вышел из развалин здания и огляделся в поисках каких-либо признаков своего отца. Затем он посмотрел вниз и увидел свои покрытые чешуей руки. «Что, черт возьми, происходит?» — удивился Пинкетт, но долго думать не мог, так как начал терять сознание. «Эта драка, должно быть, отняла у меня больше сил, чем я думал». Нацу упал на колени и продолжал осматриваться, надеясь найти отца. «Что это такое?» — спросил он, услышав за спиной шаги. «Почему люди все время подкрадываются ко мне?» Он задумался, оборачиваясь. Однако он использовал последние силы, которые привели его к обмороку, и последнее, что он успел увидеть, была пара прекрасных фиалковых глаз. «Вы очень интересный человек, и я уверена, что с вами будет очень весело», — произнес веселый женский голос. Глава 5. Новые друзья и новые силы. «Где я нахожусь?» — удивился Нацу, проснувшись и потянувшись. Молодой Пинкетт знал, что это не его обычная кровать, поскольку он не был в объятиях Грейфи. Судя по красочности комнаты, он решил, что это, вероятно, детская спальня. К сожалению, у Нацу не было больше времени, чтобы разобраться в своей ситуации, так как он почувствовал острую боль в шее и заметил, что верхняя часть его тела была покрыта бинтами. Затем он вспомнил о битве, которая только что произошла, и о голосе, который он услышал потом. Это действительно был Игнил? Он задумался, глядя на свой шарф. Он понятия не имел, действительно ли это был голос его приемного отца, или же его голова была повреждена в сражении. Ход мыслей Нацу прервался, когда он заметил какое-то движение в одеяле. Юноша попытался разжечь кулак, но не смог, потому что слишком устал. «О, наконец-то ты проснулся», — очень по-детски сказала женщина, вскакивая с простыней. Женщина была очень красива, у нее были длинные черные волосы, стянутые в два хвостика симпатичными розовыми лентами, она была довольно миниатюрной, если не считать ее груди, которая заставила бы ревновать большинство других девушек. Самой заметной чертой ее лица были очаровательные фиалковые глаза. «Кто вы и почему не одеты?» – спросил Нацу у женщины. Темноволосая женщина просто улыбнулась ему, прежде чем подставить щеки и назвать его милым. «Это не ответ на мой вопрос», – сказал он, начиная немного раздражаться. Он не был уверен, намеренно ли она уклоняется от ответа. «Извини, я просто рада, что ты наконец проснулась. Я так много о тебе слышала», — ребячливая женщина сказала мальчику. Нацу стало немного досадно, что женщина даже не отвечает на его вопросы. К счастью, красивая женщина уловила это, что было не слишком трудно, так как Нацу выпустил то немногое, что у него осталось от магии. «Извини, что я немного перевозбудился, но я весь день следил за тобой и просто не мог удержаться». Она извинилась. «Кстати, меня зовут Серафалу Левиафан». Нацу посмотрел на пожилую женщину и задумался. Благодаря урокам, которые он получил у леди Гримари, он стал довольно хорошо осведомлен о подземном мире и знал, что титул принадлежит одному из четырех великих сатанов, но ему было немного трудно поверить, что один из них проведет весь день, следуя за ним. «Ты уверен, что ты настоящий Левиафан?» – спросил мальчик, с трудом веря, что такая разговорчивая, молодая на вид девушка может быть одним из самых могущественных существ в мире. «Ну конечно же», — Серафалу надула губы. Она понимала, почему Пинкет ей не верит, но это не означало, что ей это нравится. Она чувствовала, что ей придется продемонстрировать свою магию молодому истребителю драконов. Однако она решила не делать этого, так как знала, насколько одержима Пинкет борьбой из-за своих наблюдений, но не из-за своей безопасности, а из-за раненого мальчика. Спросила она, и Нацу на мгновение задумался, прежде чем понюхать женщину. «Ну, от тебя не пахнет логовом, на самом деле ты очень хорошо пахнешь, так что пока я тебе верю», — сказал Нацу. Серафолу была счастлива, что завоевала доверие Пинкетта, и притянула его к себе, чтобы обнять, стараясь не обнимать слишком сильно, так как не хотела рисковать причинить ему боль. Однако в конце концов она чуть не задушила его своими большими обнаженными грудями. «Это здорово, теперь у моей очаровательной младшей сестры будет товарищ по играм, а у меня новая игрушка», — воскликнула Серафолу, отпуская юного Пинкетта, который пытался отдышаться. Конечно, он получал много таких объятий для Грейфи, но седовласая королева не была такой нежной, и он заметил, что у служанки большая грудь. «Но сначала мы должны убедиться, что с твоей головой все в порядке», — добавила она. Нацу лишь растерянно посмотрел на нее. Он был почти уверен, что его не ударили по голове во время драки, но голова у него странно болела. «Что ты со мной сделал?» — спросил Нацу, потирая затылок. Казалось, что-то ударило его туда несколько раз. «Не волнуйся, это была я, мне просто нужно было, чтобы ты спала, иначе ты могла бы убежать», — сказала Серафолу юный Пинкет, которая в шоке уставилась на нее. Никогда в жизни истребитель драконов не испытывал такого страха. Его похитила очень сильная сумасшедшая женщина, и если он попытается ускользнуть от нее, она, вероятно, выследит его в считанные секунды. Нацу начал медленно отходить от женщины, прежде чем спрыгнул с кровати и убежал. Он знал, что у него нет ни малейшего шанса сбежать. «Он, должно быть, очень хочет познакомиться с моей милой маленькой Соной», — сказала она себе, глядя, как мальчик без рубашки выбежал из хорошо обставленной комнаты в коридор. Нацу побежал по коридору так быстро, как только мог, надеясь, что сможет найти выход. Несмотря на то, что он бежал, он на самом деле не обращал на это внимания, благодаря стенам с водной тематикой, которые говорили ему, что этот дом, вероятно, принадлежал кому-то богатому. Его побег выглядел довольно хорошо, но он был остановлен, когда он столкнулся с чем-то. Нацу упал на спину с глухим стуком, который на самом деле не слишком беспокоил его, но что действительно привлекло его внимание, так это другой стук, который он услышал. Нацу сел и увидел, что сбил с ног девушку примерно его возраста. «Ух ты, какая она милая!» — подумал Нацу, глядя на девушку в очках. У нее были темные волосы, довольно бледная кожа и очаровательные фиалковые глаза. Нацу мгновенно застыл, когда увидел ее глаза, Они слишком сильно напомнили ей женщину, которая только что похитила его. Симпатичная девушка даже пахла как его похитительница. «Пожалуйста, смотрите, куда идете?» Это было очень больно. Девушка в очках сказала розово-волосому мальчику раздраженным голосом. Хотя девушка понятия не имела, кто он такой, ее немного беспокоило его состояние. Верхняя часть его тела была покрыта бинтами, черные брюки, которые он носил, были в руинах, и у него был довольно большой синяк на затылке. Только взглянув на него, она поняла, что это, скорее всего, вина ее старшей сестры, что заставило ее задуматься о том, что мальчик мог сделать, чтобы заслужить это. Ее раздражение быстро переросло в жалость, и она протянула ему руку. «Послушай, мы не можем позволить тебе просто валяться здесь», — сказала она, протягивая руку. Нацу вышел из своего состояния и принял руку девушки. «Извини, но мои мысли были где-то далеко», — сказал Нацу, когда девушка помогла ему подняться. «Меня зовут Нацу, а тебя как зовут?» — спросил Пинкет черноволосую девушку. «Так это о тебе моя сестра не переставала говорить», — спросила молодая леди, слегка поправляя очки. В течение последних 2 недель ее старшая сестра говорила об этом мальчике из другого мира, который мог делать удивительные вещи. Молодая девушка была немного удивлена, увидев, что человек из всех слухов был ее ровесником. «Знаешь, это невежливо пялится, ну, по крайней мере, так говорит Грейфия», — сказал Нацу девушке, которая покачала головой и резко вышла из своих мыслей. Нацу немного посмеялся над реакцией девушки, которая смутила молодую девушку, которая начала нервно поправлять очки, пытаясь вернуть себе самообладание. Это заставило Пинкетта рассмеяться еще больше, но не потому, что он нашел смущение девушки забавным, а потому, что он нашел его восхитительным. «Не беспокойся об этом, ух, как тебя зовут?» — спросил он у покрасневшей девушки. «Меня зовут Сонаситри, и я был бы вам очень признателен, если бы вы перестали надо мной смеяться», — сказала Сона мальчику, и тот быстро извинился. Хотя она все еще была немного смущена, она смогла простить Пинкетту. «И вообще, что ты здесь делаешь?» — спросила она, заставив мальчика немного помолчать и подумать. Через несколько секунд он начал сходить с ума. «Я пытаюсь убежать от сумасшедшей голой леди», — воскликнул Нацу. Сона сначала немного растерялась, но потом вспомнила, что ее старшая сестра действительно вошла в дом с мешком размером с тело, перекинутым через спину. Она только вздохнула и попыталась успокоить убийцу драконов. Однако она не успела вставить ни слова, когда Пинкет начал бессвязно болтать о том, что ее сестра сделает с ним, если он попадется ей в руки. Сона не могла сказать, действительно ли Пинкет так боится сатаны или это просто плохое первое впечатление. Она искренне надеялась, что это второй вариант. «Пожалуйста, успокойся, Нацу, она не так плоха, как ты думаешь, она просто немного волнуется», — сказала Сона, пытаясь успокоить Пинкетта. К счастью, мальчик был слишком доверчив и поверил словам девочки. Теперь, когда убийца драконов успокоился, она вздохнула и начала думать о том, что ей с ним делать. Она понимала, что не может позволить Серафолу снова взять его в свои руки, но также не могла позволить ему просто бегать по дому одному, так как рабочие могли выгнать его. Поэтому она решила, что это ее работа заботиться о госте. «Как только ты успокоишься, я проведу тебя по дому», — сказала Сона мальчику, заставив его улыбнуться в ответ. «Это будет очень весело. Интересно, насколько велико это место», — взволнованно сказал Нацу. Мальчику было наплевать на размеры дома. Он был более взволнован тем, чтобы завести друга до такой степени, что совершенно забыл о своем похитителе и о том, что его потенциальный друг – сестра похитителя. «Это место, вероятно, такого же размера, как и у Риаса, так что мы должны начать двигаться, если хотим увидеть все это», — сказал он с улыбкой, схватив молодую девушку за руку, прежде чем пуститься бежать. «Вы говорите о наследнице семьи Гримари?» — спросила Сона, изо всех сил стараясь не отставать от энергичного мага. «Да, я живу с ней с тех пор, как приехала сюда, она очень милая», — Нацу сказал девушке. Это привело к тому, что девушка в очках сказала Пинкетту притормозить, чтобы они могли поговорить, и потому что она была не в состоянии идти в ногу. Услышав просьбу девушки, он замедлил шаг и позволил ей немного отдышаться. «Ты ведь не слишком много бегаешь, правда?» — поинтересовался он. «Ну, здесь ни с кем играть, она сама всегда в отъезде», — печально сказала Сона. Нацу не нравилось видеть кого-то настолько молодого с таким печальным выражением лица, это слишком сильно напоминало ему о том, как он чувствовал, что его приемный отец впервые оставил его. «Тогда я поиграю с тобой», — воскликнул Нацу, и лицо девушки просветлело. Она никогда не играла с кем-то своего возраста, и ближе всего к этому была ее по-детски наивная старшая сестра. «Так что же ты хочешь делать, Сона? Это твой выбор», — он задумался. Сона все еще была немного ошарашена внезапным заявлением мальчика, поэтому ей нужно было немного подумать. «А что, если мы поиграем в шахматы?» — робко предположила Сона. Сона понятия не имела, почему она так нервничала, может быть, это было из-за того, насколько дерзким был мальчик перед ней, или, возможно, это было ее собственное скрытое волнение. К счастью для нее, Нацу не возражал, что она немного нервничает, так как он пытался выяснить, что такое шахматы. Он был уверен, что где-то слышал об этом раньше, но не мог вспомнить, где именно. «Мы можем сделать кое-что еще», — предположила она, увидев растерянное выражение его лица. «Нет, ты сказал шахматы, и это то, что мы будем играть. Ты просто научишь меня играть», — сказал Нацу, и лицо девушки озарилось радостью. Это был первый раз, когда девочка смогла научить кого-то своему любимому времяпрепровождению, поэтому она схватила пинкетку за руку и побежала через коридор прямо к своей комнате. Нацу улыбнулся энтузиазму девушки и последовал за ней, как только мог. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до комнаты Соны, которая, в отличие от комнаты сестры, была обставлена просто и со вкусом. Нацу был немного шокирован тем, как была обставлена комната. Он думал, что у всех детей были грязные красочные комнаты, как у Риаса, но потом Нацу мог сказать, что у двух наследниц были разные вкусы. «Жаль, что здесь не так красочно и весело, как в комнате Ане сама. Надеюсь, ты все еще хочешь играть», — кротко сказала она пинкетке. Огненный маг был удивлен тем, как смущенно молодая леди чувствовала себя в своей комнате. Розово-волосый мальчик быстро подбодрил ее, сообщив, что ему на самом деле все равно, как выглядит ее комната, и он не так судит о своих друзьях. Сона была немного ошарашена, когда истребительница драконов назвала ее подругой после того, как они были знакомы так недолго. «Ты считаешь нас друзьями?» — спросила она, поощряя Нацу энергично кивать головой. Девушка могла только улыбнуться в ответ. Она знала, что не должна доверять людям, которых только что встретила, но что-то в Пинкетте делало это невозможным. «Ты так и будешь стоять или мы поиграем в шахматы?» — спросил Нацу, усаживаясь за стол с игровой доской. Нацу мгновенно узнал фигуры, и он вспомнил, где он слышал, что такое шахматы. Это было, когда леди Гримори объясняла, как злые фигуры и система пэров работают вместе с их важностью. Этот урок закончился игрой в шахматы, в которой Нацу проиграл в первые два хода. Даже несмотря на то, что Пинкет не выиграл, он все еще находил игру довольно забавной. «Поскольку все уже готово, давайте начнем», — заявил мальчик, усаживаясь. Сона последовала за Сьютом и села напротив Пинкетта. Дети начали играть вместе. Эти игры были очень быстрыми из-за разницы их стиля игры. В то время как Сона не торопилась и заранее планировала свои ходы, Нацу не давал себе много времени на раздумья, на самом деле он просто двигал фигуры так, как считал нужным, что каждый раз приводило к очень быстрому проигрышу. Тем не менее, убийца драконов не был полностью безнадежен, так как он продолжал учиться каждый раз, когда проигрывал, и он продержится немного дольше и иногда возьмет одну из фигур девушки, но ему все еще предстоял очень долгий путь, прежде чем у него действительно будет шанс против девушки. «Ух ты, ты действительно хорош в этом», — заявил Нацу после очередного поражения. «Тебе тоже становится лучше, но, возможно, стоит начать планировать больше, чем просто следующий шаг. Завершите игру и постарайтесь опередить соперника на пару шагов», — объяснила Сона. Мальчик сидел и думал о только что полученном совете. Ее слова немного смутили его, но мальчик сумел уловить суть. «Ты очень умная и милая, Сона, но я не собираюсь сдаваться», — Нацу сделал комплимент, прежде чем вернуть доску в нормальное состояние. Сона покраснела от слов странного мальчика. Конечно, она знала, что она умная, и ее старшая сестра постоянно говорила ей, что она симпатичная, но слышать это от Нацу было более чем немного неловко. Девушка в очках изо всех сил старалась скрыть свое взволнованное лицо, но ей это ужасно не удавалось. «В таком состоянии она выглядит просто очаровательно», — подумал он, когда на его лице появился легкий розовый оттенок. «Перестань так на меня смотреть», – пробормотала Сона, отворачиваясь в попытке скрыть растущее смущение. Наследница изо всех сил старалась говорить, но все, что она могла, это бормотать. Мальчик изо всех сил старался не смеяться над тем, как взволнована его новая подруга. Она не только выглядела очень мило, но и выглядела забавно, когда пыталась скрыть это. «Не беспокойся об этом, Сона, давай просто продолжим играть», — сказал Нацу девушке, прежде чем поставить свою первую фигуру на место. Сона быстро передвинула свою фигуру, прежде чем снова спрятать лицо, и, не думая, Пинкет передвинул свою следующую фигуру, позволив Соне выиграть еще раз. Черноволосая девушка на самом деле не казалась расстроенной своей победой, так как она все еще была слишком смущена, чтобы показать свое лицо. Нацу вздохнул, увидев, что его план не сработал. «Брось, Сона, когда тебя называют милой, это не так уж и стыдно». Видя, что его слова не произвели желаемого эффекта на молодую девушку, он вспомнил, что Грейфия говорила ему, что иногда ему просто нужно быть терпеливым и ждать, пока они успокоятся, если он хочет достучаться до кого-то. К счастью, мудрость пожилой женщины оправдала себя, и румянец Соны исчез вместе с ее смущением. «Тебе действительно не следует говорить такие неловкие вещи», — сказала Сона мальчику, который казался невозмутимым. «Может, нам стоит заняться чем-нибудь другим? Я слышал, что ты использовал магию. Ты не против показать мне?» — спросила она, надеясь подтвердить слухи. «Думаю, у меня было достаточно времени, чтобы восстановить свою магию, но давай сначала выйдем наружу», — вслух подумал Нацу, вставая. Парочка начала пробираться наружу. По дороге туда Сона спросила мальчика, какой магией он пользуется, и Нацу быстро ответил, что это магия истребителя драконов. Затем он продолжил говорить о том, как круто и потрясающе это было. Они продолжали свой путь к прекрасному саду Ситри, оформленному в водной тематике. Оказавшись там, мальчик приготовился использовать свою магию. Пинкет поджег его кулак, что поразило и Сону, и его самого. Главным образом потому, что он не прилагал особых усилий к использованию своей магии, но его пламя было намного ярче и больше. Сона была в восторге от того, что кто-то ее возраста мог использовать так много магии. Несмотря на то, что она работала над своими манипуляциями с водой, она могла сделать очень мало, и видя, что Пинкет имеет такой контроль над своей магией, вдохновил ее работать еще усерднее. «Значит, это магия из другого мира, это невероятно», — сказала Сона, глядя на пламя Нацу во всей его красе. Это, конечно, потрепало растущее самолюбие Нацу, и молодой маг начал демонстрировать больше того, что он мог сделать, оставаясь при этом осторожным. Сона с благоговением наблюдала, как Пинкет демонстрирует магию, способную убивать драконов. Наблюдая за ним, она заметила, что белый шарф вокруг ее нового друга начал ярко светиться. Нацу также заметил, что его шарф реагирует на его использование магии, и он продолжал идти, что не только сделало шарф ярче, но и заставило его двигаться намного быстрее. Молодая девушка попятилась от Пинкетта на случай, если он случайно спровоцирует какую-нибудь легкую атаку, но это было не так, это было нечто гораздо более грандиозное. «Еще чуть-чуть, я снова это чувствую», — сказал себе Нацу, продолжая истощать свою магию. Пинкет вскоре обнаружил, что его зрение затуманилось, а магия иссякла, но это не остановило его, фактически он усилил свои атаки, пока не оказался в окружении знакомого пламени. «Совсем как тогда, когда я услышал и гнила», — подумал он, когда на его предплечьях появились чешуйки и заострились и без того острые клыки. Сказать, что новый друг истребительницы драконов был впечатлен, было бы преуменьшением, она едва могла идти в ногу со всем происходящим. «А-а!» — громкий драконий голос взревел, когда поток пламени вырвался из тела мальчика. Пламя начало медленно принимать форму гигантского дракона, такого же, как тот, что поднял его. Нацу прекратил использовать свою магию, но его шарф все еще рос, и дракон начал превращаться из простого пламени в настоящее. «Значит, этот сопляк Зерев каким-то образом сумел спасти мою душу и засунул ее в шарф моего мальчика, но почему?» Король огненного дракона думал, пытаясь собрать воедино то, что только что произошло. Пока Игнил делал это, Сона стояла в шоке. Она слышала, что мальчик обладает большим магическим потенциалом, но она никогда не думала, что он сможет создать живого дышащего дракона из своего огня. Однако Нацу не злорадствовал, потому что он испытывал такое же потрясение, он не мог поверить, что его отец вернулся и что он жил внутри своего шарфа. «А почему мальчик так молодо выглядит?» – удивился он, прежде чем почувствовал, что начинает медленно угасать. «Игнил!» – закричал Нацу, бросаясь к своему приемному отцу. Однако колоссальный зверь снова превратился в пламя, прежде чем вернуться к белому чешуйчатому шарфу, который перестал светиться. Через несколько секунд мальчик потерял сознание и с глухим стуком упал на землю. Сона быстро оправилась от шока и подбежала к своему упавшему другу, прежде чем быстро заметила незначительные изменения в его внешности. Девушка была немного удивлена, когда увидела, что все предплечья и ребра мальчика покрыты той же чешуей, что и тело дракона. «Что только что произошло?» – удивилась Сона, пытаясь поднять упавшего друга. Молодая наследница начала думать о причине, по которой ее подруга подверглась такой перемене. К сожалению, темноволосая девушка была совершенно невежественна. «Я разочарован в тебе, Сона, очевидно, что твой милый маленький друг включил свое испуганное снаряжение, и очень странное при этом», — сказала Серафалу, появившись практически из ниоткуда. Старшая сестра Ситри теперь была одета в свой обычный скудный наряд волшебной девочки. Это смущало ее младшую сестру до бесконечности, но она попыталась посмотреть на него, чтобы получить некоторые ответы. «Я никогда раньше не слышал о страшном снаряде, который мог бы вызвать дракона. Как такое возможно?» – спросила Сона. Она слышала о страшных шестеренках, которые позволяли людям иметь некоторую силу дракона, однако это был первый раз, когда она услышала о том, что он дал своему пользователю черты одного, а также позволил им сделать его видимым. «Ну, моя дорогая сестренка, снаряжение Нацутян не похоже на большинство других. Под этим я подразумеваю, что он искусственный», – начал Серафол. «Честно говоря, это одна из причин, почему я так интересуюсь этим маленьким милашкой, и тот факт, что я чувствую темное присутствие с тех пор, как он пришел в этот мир», – добавила она, заставив сестру немного напрячься. Сатана быстро понял это и сказал своей сестре, что присутствие полностью исчезло после того, как она поверила, что Пинкет получил свое испуганное снаряжение. Она также объяснила, что присутствие не преследовало Пинкетта все это время, на самом деле присутствие проводило большую часть своего времени с определенным падшим ангелом, что объясняет, как появилось священное снаряжение Нацу. «Ну, пока эта тьма больше не причинит вреда Нацу, я счастлива», — сказала Сона сестре, прижимая к себе свою первую подругу. Серафол не могла удержаться, чтобы не подразнить младшую сестру о том, как она защищала своего нового друга. Она чувствовала себя немного неловко из-за того, что ей придется сообщить ей довольно плохие новости. Сатана собирался сообщить девушке новость. «Не могли бы вы помочь мне затащить его в мою комнату?» – спросила она, пытаясь поднять Пинкетку. «Не волнуйся, твоя она сама поможет тебе», – сказала Серафалу, перебрасывая Нацу через плечо, к большому неудовольствию своей младшей сестры. Старшего брата это не слишком смутило. «Приближаться. Мне пришлось часами смотреть, как ты играешь, так что просто позволь мне немного развлечься с ним». Она заскулила, надеясь получить сочувствие от младшей сестры, которая только холодно посмотрела на нее. «Ты должна научиться лучше делиться своими игрушками». Сатана надул губы. «Нацу не игрушка, он мой друг, и я знаю, что было бы ужасно оставить его наедине с тобой», — сказала Сона, прежде чем попыталась схватить розового лосого мальчика. Серафалу просто отпрыгнула вместе с Нацу и побежала обратно в дом. Сона не слишком хорошо это восприняла и побежала за старшей сестрой так быстро, как только могла. Кто знает, что она сделает, если у нее будет хотя бы пара секунд с Нацу. К сожалению, девушка была недостаточно быстра, и к тому времени, когда она добралась туда, она была слишком поздно. «Эй, посмотри, разве он не выглядит очаровательно, как девушка?» — сказала Серафалу, поднимая бесчувственное тело Нацу. За то короткое время, что она была наедине с Нацу, Сатана успел сделать ему прическу, наложить макияж и одеть в платье. Младшая Ситри была одновременно потрясена и поражена тем, насколько эффективно работает ее сестра. «Не смотри на меня так, ладно, я верну его обратно, но я все равно буду играть с ним». Она сказала об этом своей младшей сестре, которая сдалась и согласилась. Сона знала, что когда ее сестра чего-то хочет, она сделает все, что в ее силах, чтобы получить это, и возвращение Нацу в дом Ситри было прекрасным примером этого. Может быть, мне удастся убедить Гримориев отпустить Риаса и уговорить ее разделить Нацу Тян с Соной, подумала Серафалу, начиная придумывать план. Может быть, мне стоит помочь ему заставить его новую силу работать должным образом. Неизвестное местоположение. Мальчик продолжает становиться сильнее, может быть, он будет полезен в будущем. Ни к кому конкретно не обращаясь, произнес молодой звучащий голос. Владелец был одним из многих людей, которые не спускали глаз с Пинкетта с момента его прибытия. Они по-мужски интересовались магией мальчика, но пробуждение его священного снаряжения также было интригующим. Но я должен посмотреть, не потеряет ли он себя в своей вновь обретенной силе, они добавили, задаваясь вопросом, сможет ли Нацу достичь своей истинной силы и помочь ей с ее целью. Думаю, только время покажет, хватит ли этого нового дракона. Дом Гримори, мы должны продолжать его искать, крикнул Риас. Прошло уже несколько дней с тех пор, как они вернулись из поездки на Лилит, и несколько дней с тех пор, как пропал Нацу. Рыжеволосая наследница делала все возможное, чтобы вернуть свою потерянную подругу, но безрезультатно. Грифия и Сайла также усердно, если не усерднее, искали Пинкетку. Все трое винили себя в том, что не смогли остановить исчезновение Нацу. Сайла знала, что ей не следовало оставлять своих хозяев, Риас винила себя за то, что втянула Нацу в драку, а Грифия чувствовала, что ей следовало быть там, чтобы позаботиться о Пинкетте, хотя она была занята. «Я понимаю ваше беспокойство, Риас сама, и мы можем продолжать поиски, но лорд и леди Гримори попросили нас прийти», сказала Грифия девушке, которая все еще была очень расстроена. Сильнейшая королева могла понять, почему Риас был несчастен, но она хотела, чтобы Риас просто выместил свое разочарование на обветшалой части Лилит, как это сделала Сайла. «Я уверена, что с Нацу сама все в порядке. Он слишком упрям, чтобы оставаться внизу», подумала она с улыбкой. Служанка отвела взгляд от рыжеволосой головы и сосредоточилась на книге, которую держала в руках. Сайла держала себя как книгу, когда они не искали ее учителя, что облегчало Грифии задачу, так как ей не приходилось иметь дело с другой маленькой девочкой, которая жаловалась. «А зачем мы вообще нужны Таусану и Каосану?» – спросил Риас. Наследнице было все равно, что скажут ее родители, если только это не касалось ее лучшей подруги. Грифия быстро заметила разочарование Риаса и вздохнула. «Я и сам не очень в этом уверен, они просто сказали, что это очень важно для всех нас», ответила Грифия, когда они подошли к главному залу. Грифия быстро постучала в дверь, прежде чем двое Гримориев быстро приказали ей войти. «Садись, Грифия», сказал лорд Гримори седовласой красавице. Она быстро подчинилась, когда услышала тон в его голосе. «Одной из причин, по которой мы позвали вас всех, было обсуждение вашего нынешнего положения в качестве горничной Гримори», начал рыжеволосый. «Мы понимаем, что это была одна из причин, по которой Нацу пропал без вести, не так ли? Это правда, если бы я не был занят, Нацу все еще был бы здесь», призналась Грифия, опустив голову от стыда. Риас почувствовала жалость к пожилой женщине. Она знала, что седовласая женщина, вероятно, винит себя больше, чем кого-либо другого, и признала, что это, должно быть, было действительно тяжело для гордой женщины. «Жаль, что я не могу быть рядом с Нацу, когда он нуждается во мне», добавила она, глядя вниз. «Я рад, что ты согласна, поэтому мы решили назначить тебя личной служанкой Нацу после его возвращения, поскольку ты, похоже, единственная, кто знает, как держать его под контролем», и Серзихс тоже согласился, с улыбкой сказала леди Гримори. «И не беспокойся о домашнем хозяйстве, мы договорились о дополнительной помощи, чтобы компенсировать твое отсутствие». Грифия была счастливее в своем новом положении, чем когда-либо признавалась. Сайла оторвалась от своей книги, когда услышала, что ей предстоит еще большая конкуренция, и просто уставилась на служанку, вместо того, чтобы рассердиться. Седовласая горничная не обратила на это особого внимания, так как ей было интересно то, что она сказала в конце. Женщина-дьявол была уверена, что Пинкетт вернется, и Риас тоже уловил это. «Почему ты так уверен, что он вернется, ведь мы искали его несколько дней?» – спросил Риас, приподняв бровь. Леди Гримори хихикнула, услышав подозрение дочери. «Так вот, оказывается, что твоего дорогого друга нашел наш друг семьи, и он действительно сблизился с их дочерью. Леди Гримари все объяснила дочери, заставив ее надуть щеки. Риас обрадовалась, услышав, что это ее друг, но она была немного раздражена тем, что он даже не попытался вернуться к ней. «Не расстраивайся, милая, они должны прийти с минуты на минуту», — добавила она, когда в центре комнаты появился синий магический круг. Риасу и Грифи не потребовалось много времени, чтобы понять, в какой семье остановился Нацу. «У меня все болит», — Нацу застонал, выходя из магического круга вместе с двумя другими женщинами, одна из которых была ровесницей Риаса, и все, кроме Сайлы, знали, кто это. Однако две девушки не привлекли особого внимания, основное внимание было сосредоточено на Пинкетте между ними. Сайла и Риас были готовы прыгнуть на мальчика и обнять его, но их опередила Грейфия, которая стояла на коленях, обнимая мальчика. Нацу обнял пожилую женщину в ответ. «Я так волновалась за тебя, не делай таких глупостей, посмотри, как ты избит», — сказала Грейфия Пинкетт, осматривая покрытые синяками руки Нацу. Пинкетт быстро объяснил, что синяки, покрывавшие его тело, были не от драки в городе. «Тогда откуда же они?» «Ну, Серафалл, Чан пытался помочь мне снова привести в порядок мое священное снаряжение, и не волнуйся, оно быстро заживет, видишь», — заявил Нацу, когда его пурпурные хоромы начали возвращаться к своему обычному цвету, делая шаг назад и глядя на него с растерянным лицом. Пожилая женщина была смущена не только тем, что Нацу внезапно овладел священным снаряжением, но и тем, что он сделал паузу перед добавлением суффикса, так как это вышло немного принужденно. Из своих знаний Асерафалли Грейфия знала, что суффикс был ее идеей, но она не позволила ему слишком сильно беспокоить его, так как была гораздо более насущная проблема. Это был первый раз, когда она услышала о том, что у истребительницы драконов есть священное снаряжение, и ей было очень любопытно, что оно делает. «Я все еще не знаю, как я запустил его в первую очередь, но это все еще довольно круто», — он сообщил об этом женщине. «Не волнуйся, Грифиотян, я все тебе расскажу, так что давай оставим детей играть и лучше узнаем друг друга. Вообще-то возьми с собой Нацу», — настаивал Серафолл. Видя, с каким энтузиазмом самая сильная женщина-дьявол, Грифия взяла Нацу и последовала за женщиной из комнаты. Сона решила, что пришло время представиться другой наследнице и рогатой девушке, которая отчаянно пыталась добраться до своего хозяина, но ее удерживал Риас. «Перестань грубить и хотя бы представься», — Риас сказала демону, который делал все возможное, чтобы добраться до Нацу. «Но мне нужно показать хозяину свою любовь», — воскликнула Сайла, глядя, как уводит Нацу. Сайла подумывала использовать свое проклятие, но она знала, как расстроится Нацу, если узнает об этом. «Это самая страшная пытка», — она заскулила. «Полагаю, это Сайла, а судя по твоим волосам, ты, должно быть, Риас Гримари», — сделала вывод Сона. «Я Сона Ситри, наследница дома Ситри», — представилась она, протягивая руку Риасу. Риас с радостью приняла руку девушки. Она была взволнована встречей с другой девушкой своего возраста, но это была не Сайла. У Риаса не было проблем с демонессой, на самом деле они были довольно хорошими друзьями, когда не вцеплялись друг другу в глотки, но необходимость иметь дело с бреднями Сайлы в течение последних двух дней действительно ставила под угрозу их дружбу. «Ну, ты угадал, я Риас, значит, это ты нашел Нацу», — радостно представил Риас. «Я рада, что человек, который нашел его, был милым, надеюсь, мы тоже сможем стать друзьями», — добавила рыжая, заставив девушку в очках улыбнуться. «Если рыжеволосая девушка и вполовину так хороша, как говорит Нацу, Сона была счастлива стать ее подругой». Сайла наконец успокоилась и, видя, как вежливо девушка в очках, соизволила представиться. «Здравствуй, Сона-сан, прости меня за то, что я сделал раньше, я не привык находиться вдали от своего учителя», — сказала Сайла с поклоном. «Я надеюсь, что ты сможешь смотреть сквозь них, и мы станем друзьями». «Все в порядке, Нацу сказал мне, что вы очень близки», — ответила Сона с ноткой ревности в голосе. Хотя она уже смирилась с тем фактом, что у Пинкетт были и другие друзья, кроме нее самой, она не могла не нервничать из-за того, как высоко Нацу отзывался о них. Сона начала вспоминать события последних нескольких дней с Нацу, и она начала еще больше волноваться, что может потерять такого замечательного друга. «Ты выглядишь немного встревоженной, Сона, тебе не мешает моя внешность?» — спросила Сайла, надеясь, что дьявол не слишком устал от ее рогов. Черноволосая девушка надеялась завести себе нового хорошего друга, и Сон оказалась ей идеальной кандидатурой. «Дело вовсе не в этом, я вовсе не нахожу твои рога отталкивающими, я просто думаю о чем-то другом», уточнила Сона, и молодой демон облегченно вздохнул. Хотя Сона и заметила это, Риас не заметила, так как была слишком сосредоточена на том, чтобы понять, как ей подобраться поближе к новой девушке.